Глава 17. Происшествие. Чужая вина. Прошло Рождество, пролетело крещение, и снова потянулись скучные будни. Снова каждое утро Дуняша будила меня и отправляла в гимназию. Снова ежедневно просиживали мы с Жули и Жоржем около 5 часов в классе, в то время как к Ниночке и Толе ходили учителя домой. Моя гимназическая жизнь несколько изменилась за это время. Девочки, увидя мою дружбу с графиней Анной, которая слала любимицей всей гимназии, сразу прекратили свою травлю. Правда, меня пока еще чуждались, но обиды и нападки на меня уже не возобновлялись в классе. Стоял ясный январский денек. Маленькие гимназистки бегали по зале. Шла большая перемена, после которой должен был быть урок батюшки. Но батюшка прислал записку, что болен, и мы узнали, что вместо урока батюшки японка будет диктовать нам из красной книжки, которую она особенно берегла, никому не давала и прятала в свою корзиночку для работы. Из другой книжки она не диктовала нам никогда. Ровно в час на пороге зала появилась тощая, сухая фигура и крикнула резким голосом. «Дети, в класс! Сейчас будем заниматься немецкой диктовкой. Приготовьте перья и тетради и ждите меня. Я должна зайти к начальнице на минуту. Сейчас вернусь». «Немецкая диктовка! Фу, гадость!» – делая кислую гримасу, произнесла Ляля Ивина. «Что может быть хуже немецкой диктовки, спрашиваю я вас?» «Японка хуже! Сама японка хуже в 100 раз хуже!» – пищала Шалуня Соболева. Действительно, японка была хуже. Она бронилась, злилась и придиралась к нам ужасно. Не было девочки в младшем классе, которая бы любила ее. Она постоянно жаловалась на нас начальнице, подслушивала и подсматривала за нами и всячески изводила нас. И не мудрено потому, что и ей платили тем же. «А знаете, — громче других раздался в эту минуту голос Жюли, — я сделаю так, что диктовки не будет. Хотите?» «Ты сделаешь? Как ты можешь это сделать, когда красная книжка уже лежит по своему обыкновению в рабочей корзинке японки, и сама японка явится диктовать через какие-нибудь 5 минут?» – волновались девочки. «А вот увидите, что книжки она не найдет и диктовать не будет!» – торжествующе прокричала Жюли и исчезла куда-то. Девочки замешкались в зале, не желая так скоро прервать игру. Я пошла в класс приготовить свою тетрадь. Каково же было мое удивление, когда навстречу мне выскочила Жюли, красная, взволнованная, с блестящими, как уголье, глазами. «Что ты здесь делала, Жюли?» — спросила я, останавливая девочку. «Не ваше дело, госпожа мокрица. Много будете знать, скоро состаритесь». И говоря это, она несколько раз оглядывалась в угол, и глаза ее бегали по сторонам. Я тоже взглянула туда и испуганно ахнула, разом догадавшись, в чем дело. В углу стояла круглая печь, которая постоянно топилась в это время. Дверца печки сейчас была широко раскрыта, и видно было, как в огне ярко пылала маленькая красная книжка, постепенно сворачиваясь в трубочки своими почерневшими и зауглившимися листами. «Боже мой! Красная книжка японки!» Я сразу узнала ее. «Жюли! Жюли!» – прошептала я в ужасе. «Что ты наделала, Жюли?» Но Жюли, как говорится, и след простыл. «Жюли! Жюли!» – отчаянно звала я мою кузину. «Где ты? Ах, Жюли!» «Что такое? Что случилось? Что вы кричите, как уличный мальчишка?» – Внезапно появляясь на пороге, строго произнесла японка. «Разве можно так кричать?» Потом, заметив мой сконфуженный и растерянный вид, она окинула всю мою маленькую фигуру подозрительным взглядом и громким голосом спросила, строго нахмурив свои беловатые брови. «Что вы тут делали в классе одна?» «Отвечайте сию же минуту! Зачем вы здесь?» Но я стояла как пришибленная, не зная, что ей ответить. Щеки мои пылали, глаза упорно смотрели в пол. Вдруг громкий крик японки заставил меня разом поднять голову, очнуться. Она стояла у печки, привлеченная, должно быть, открытой дверцей, и, протягивая руки к ее отверстию, громко стонала. «Моя красная книжка! Моя бедная книжка! Подарок покойной сестры Софи! Какое горе! Какое ужасное горе!» И, опустившись на колени перед дверцей, она зарыдала, схватившись за голову обеими руками. Только и слышны были между взрывами слез и всхлипываний одни и те же восклицания отчаяния и горя. «Моя книжка! Красная книжка! Подарок Софи! Моей бедной, единственной, покойной Софи!» Мне было бесконечно жаль бедную японку. Я сама готова была заплакать вместе с нею. Тихими, осторожными шагами подошла я к ней и, легонько коснувшись ее руки своею, прошептала: «Если б вы знали, как мне жаль, мадемуазель, что я так раскаиваюсь!»